Задуманное мною оказалось непростым делом. Я надеялся, что лес, обжегшись на мне, пропустит и меня, и мусорщика, следующего за мной на расстоянии вытянутой руки. Оказалось, ошибся. Гибкие ветви словно озверели, пытаясь схватить нас обоих. Мне приходилось работать бритвой в режиме вентилятора, рубя щупальцей дендромутантов направо и налево. Через несколько минут я был чуть ли не весь покрыт вонючим древесным соком и заметил, что внимание деревьев ко мне значительно ослабло. Тан мог лишь отбиваться своими щупальцами от атакующих. Если б впереди не шел я, прорубая относительно безопасную просеку, мусорщика давно уже ждала бы участь его собратьев, которых поубивали живые деревья. А так он пока держался, хотя краем глаза я видел, что его движения становятся все более медленными. Еще немного, и какой-нибудь дендромутант точно схватит его своими гибкими отростками. И тут мне пришла в голову идея. Отрубив очередное толстое щупло, я схватил его и швырнул назад в лапы Тана. «Облейся соком!» — заорал я. «Быстрее!» Из обрубка и правда во все стороны вырывались пульсирующие струи, словно внутри него билось сердце, выталкивающее наружу густую зеленую кровь. Мусорщику не пришлось объяснять, что к чему. Схватив обрубок, он поднял его над головой и мощным движением щупалец, словно из тюбика, выдавил на себя содержимое извивающейся ветви. Отбросил ее в сторону, и тут же я швырнул ему еще одну. И тут нам обоим стало полегче. Лес смерти перестал бесноваться в попытках схватить нас. Теперь его ветви двигались беспорядочно и намного медленнее, словно в недоумении прощупывая пространство. Мол, надо же, только что была еда и внезапно куда-то делась. Мы крались между деревьями, стараясь дышать как можно тише. Я понятия не имел, есть ли у этих деревьев органы слуха, но всегда лучше перебдеть, чем недобдеть, и потом сокрушаться на тему своей тушки, проткнутой ветвями в нескольких местах. Уже были видны просветы между деревьями, за которыми маячили развалины какой-то деревеньки, когда мусорщик неуклюже наступил на сухую ветку. Треск раздался не то чтобы очень громкий, но в тишине притаившегося леса весьма слышимый. Тут же Тана немедленно схватили аж два дендромутанта и принялись тянуть каждый в свою сторону. Если б мусорщик попался одному дереву, то вряд ли я чем-то смог бы ему помочь. Дендры такого типа, когда жрать хотят, умеют действовать очень быстро. Не больше чем полминуты занимает захват жертвы всеми ветвями, фиксация и насаживание ее на специальные кормовые сучья, торчащие из ствола, словно клинки деревянных мечей. Пока одну ветку отрубать будешь, остальные восемь уже сделают свое черное дело. Но Тану повезло. Двое дендромутантов, скрипя ветвями, все никак не могли разделить добычу, потому у меня оставалось совсем немного времени, чтобы попытаться помочь мусорщику. И я попытался. Ринулся к одному дереву и несколькими ударами бритвы снес пять кормовых сучьев, распрямившихся в ожидании добычи. Потом бросился ко второму дендру, благо они рядом стояли, и сделал то же самое, только с ним все быстрее получилось. У этого древесного мута сучьев было только три. Молодой, небось, не успел вырастить более существенную вилку для насаживания пищи. Судя по тому, как зло и страшно заскрипели дендромутанты, эти сучья были для них весьма чувствительной частью тела. Хищные деревья немедленно отпустили Тана и принялись шарить самыми длинными щупальцами в поисках меня, остальными вполне по-человечески зажимая свои раны, из которых лилась густая черная смола, похожая на кровь. Но удовольствие отловить мою тушку я им не доставил. Поднырнув под мощное щупальце ветку, я стукнул кулаком по глазастому пню мусорщика, заменяющему ему голову. И когда тот поднял на меня свою кучу печальных паучьих глаз, рявкнул: «Быстрее, мля, за мной, если жить хочешь!» И, пригнувшись, бросился к выходу из леса, уже не заботясь о том, бежит за мной Тан или нет. В бою командир совершенно не обязан нянчиться с каждым подчиненным. Показать путь к спасению должен непременно. А дальше уж вопрос навыков и сообразительности бойца. Если нет ни того, ни другого, то увы. Значит, сам себе тот воин — злой деревянный чурбан, и нефиг было лезть в пекло, где тупые деревянные изделия сгорают на раз-два-три. Впрочем, мусорщик оказался сообразительным. На два щупла, заменяющие ему ноги, вставать не стал, а довольно резво побежал на четырех, и даже немного обогнал меня, первым выскочив из леса смерти. И упал, обессиленный, в серую траву зоны. Я подошел, посмотрел на него, потом на небо. Неважно там было, наверху, для нас. Потому что, по моим подсчетам, до выброса оставалось минут 15, а может и меньше. В воздухе уже чувствовалась настораживающая озоновая свежесть. Еще немного, и черные тучи зоны полностью окрасятся в алый цвет, и их начнут рвать на части молнии цвета крови. А потом по этим местам пронесется вихрь, уничтожающий все, что не является частью зоны. Строения, возведенные людьми из материалов, принесенных с большой земли. Машины, приехавшие оттуда же. И, разумеется, людей, которые не успели спрятаться в ямы, находящиеся ниже поверхности земли. Теоретически, я бы мог успеть выкопать для себя окоп с помощью бритвы. Опыт подобного рода у меня имелся. Но для двухметрового тана я такое укрытие точно не организую за столь короткое время. А это значит, что гостю из другой вселенной — кирдык. Не зря же палачи выбросили его в лес смерти накануне выброса. Впрочем, неподалеку маячило несколько полуразрушенных деревянных домов. То ли хутор какой-то, даже не отмеченный на карте, то ли развалины администрации лесничества, проживавшей здесь до печально известной аварии. Если повезет, то в одном из этих строений, пребывавших в аварийном состоянии, может быть подвал, где вполне должно получиться пересидеть выброс. О чем я мусорщику и сказал. «Подъем, однако, если не хочешь, чтоб тебя выброс по этому полю размазал. Можно я здесь сдохну?» — простонал Тан. «Да вообще без проблем», — пожал я плечами. «Жаль только, что кучу времени на тебя зря потратил». И побежал по направлению к хутору, прикидывая, в каком из домов может быть приличный подвал. Тут ошибаться было нежелательно. Крестьянские подвалы часто замаскированы под обычный пол, и порой так искусно, что хрен найдешь с первой попытки. А мне надо было именно с первой, так как время поджимало конкретно. Первая полуразрушенная хибара, в которую я ввалился, выбив плечом хлипкую дверь, выглядела как мега-запущенный бомжатник. Удивительно, что еще дверь в этот трындец кто-то заботливо запер. Слева — насквозь проржавевшая армейская кровать. Справа — развалины кирпичной печи. В углах — куча мусора и засохшего дерьма. Ну и в довесок на полу — мумифицированный труп сталкера с дырой в затылке у покоя зона. В смысле всего сталкера, а не только его затылок, куда при желании можно было кулак просунуть. Я быстренько пробежался по помещению, периодически нанося удары в пол каблуком берца. Пусто. И под трупом, который я перевернул, тоже. Кстати, при переворачивании мертвец переломился надвое, больно уж сильно высох. Думаю, тут дело в выбросах, ибо местность здесь болотисто-влажная, а вот буйство аномальной энергии вполне может высосать из тела всю влагу до капли. «Извини, братан», — сказал я мертвецу, и пулей вылетел из дома. Не потому, что трупов боюсь, а потому, что местный шторм уже очень ощутимо приближался. Картинка окружающих предметов поплыла, стала нечеткой и окрасилась в нежно-малиновый цвет. Походу, вот-вот накроет, и все. Отбегался я по зоне, что обидно. Поскольку сталкеру с моим опытом и репутацией погибнуть под выбросом, это примерно как в режиме отмычки по глупости в аномалию влезть. Не солидно для легенды зоны. В соседнем доме двери не было, вход в дом зиял вонючей чернотой. Ну, если тут не повезет, то все, приплыли. Соседние дома вообще можно было не рассматривать, ибо от них остались лишь кучи мусора. Крыши провалились внутрь, сгнившие стены рассыпались. Даже если и есть там подвалы, до них уже не добраться. Просто не успею, ибо выброс накроет раньше. Внутри этого дома, вернее того, что от него осталось, все было еще хуже, чем в предыдущем. Гнилая крыша частично рухнула внутрь, перегородив трухлявыми досками проход. Я несколькими ударами с ноги его кое-как расчистил, рискуя получить по башке упавшей сверху потолочной балкой. И увидел его. Подвал. Даже без верхней крышки. Прячься не хочу, никакой выброс не страшен. Вот только почему из того подвала слегка попыхивает какой-то синевой, будто в нем кто-то разжег большую газовую горелку. Я подбежал к краю прямоугольного провала, глянул вниз и скрипнул зубами от бессильной ярости. В подвале, вполне себе вольготно, расположился ведьмин студень. То ли аномалия, то ли артефакт, по этому поводу у ученых Института аномальных зон не было единого мнения. Но как бы там ни было, эта пакость, похожая на холодец, неторопливо и равномерно горящий голубоватым пламенем, имела свойство размещать плоти кости биологических объектов. Наступишь в нее ногой, и все. Можно ту ногу, словно резиновую палку, узлом завязывать. Но лучше сразу отрезать, так как постепенно страшная травма поползет вверх, и за пару дней человек превратится в куклу из размягченной плоти с глазами, неторопливо стекающими вниз по лицу. Раньше вроде не было такого, чтобы этот страшный эффект по телу распространялся уже после того, как жертва вылезла из аномалии. Но временные артефакты с аномалиями имеют свойство меняться, причем почему-то всегда не в лучшую сторону. «Да твою ж душу!» — вытолкнул я из себя сквозь зубы, понимая, что жить не осталось считанные минуты. «Чего там?» — раздалось над ухом. Я обернулся. «Ну да, конечно. Кого еще может носить по зоне накануне выброса?» Надо мной, хлопая черными паучьими глазами, нависла туша с мягкими звездообразными щупальцами, благодаря которым мусорщики умеют передвигаться быстро и абсолютно бесшумно. «Отдохнул?» — поинтересовался я. «Не-а», — мотнул своим пнем Тан. «Просто шторм приближается, и если не спрятаться, потом изжога будет целый день мучить. Кстати, хороший подвал. Чего стоишь, прыгай, а то выбросом накроет. У вас, людей, вроде от него последствия более неприятные, чем изжога». «Издеваешься?» — поинтересовался я. «Этот подвал весь ведьминым студнем залит. А вам же от синьки тоже как-то неважно становится». Тан хлопнул себя щупальцами по глазастому пню. «Совсем забыл. Сейчас». И начал быстро надуваться, словно аэростат, экстренно накачиваемый газом. А надувшись, просто мощно выдохнул воздух в подвал, откуда вылетела огромная туча пыли вместе с мощным хлопком, словно под полом дома взорвался с десяток гранат. «Все», — сказал Тан, — «прыгай». Я подошел, глянул вниз. И правда, на месте ведьмина студня на полу подвала теперь была разлита бесцветная жижа, похожая на гигантскую медузу. Тоже неприятное зрелище, но с виду хоть не так фатально опасное, как студень. Выбора не было, как и лестница вниз, которая просто отсутствовала. Лишь огрызок ее торчал сверху, провисший вниз, словно дерево размягчилось от длительного аномального воздействия. Ну, я и прыгнул. Тяжелые полупрозрачные ошметки разлетелись в стороны от моих берцев, попав на стены. И потекли по ним, неестественно подергиваясь, словно живые. Интересно, подвал должен быть, по идее, темным, но окружающая обстановка была прекрасно видна в красном свете, который накрыл уже все вокруг, отчего реальность казалась подсвеченной древним фотографическим фонарем, которые использовали в СССР при фотопечати. Следом за мной вниз спрыгнул Тан, еле протиснувшись сквозь тесное для него прямоугольное отверстие в полу. И практически сразу после этого дом накрыл выброс. Жутковатое это зрелище — наблюдать снизу, как над твоей головой проносится самое легендарное и самое ужасное бедствие зоны. Чудилось, что ревущий алый вихрь сейчас разберет дом на молекулы. Но нет. Складывалось впечатление, что строение будто находится в другой реальности. Ни один предмет, ни одну пылинку шторм не сдвинул с места. Сквозь стены проносились длинные волны цвета свежепролитой крови, хлещущие во все стороны, словно гигантские плети. Судя по топоту над головой, в дом вбежал кто-то, но до спасительного входа в подвал не добрался. Я увидел лишь взметнувшиеся вверх болтающиеся ноги в сапогах. И тут же крик немыслимой боли резанул по ушам. Короткий, как выстрел, тут же прервавшийся и потому еще более страшный. В подвал влетело что-то, ударилось об пол, отскочило в сторону. Я наклонился, поднял странный предмет и тут же выронил. Это был оторванный носок сапога с куском мяса внутри и несколькими мелкими косточками, торчащими из него. Все, что осталось от человека, попытавшегося спастись. «Жуть!» — покачал головой мусорщик. «Я слышал, что от выбросов вы чувствуете себя неважно, но не думал, что настолько. Я даже отвечать не стал. Что тут скажешь? Жителям соседней вселенной повезло. На них артефакты, аномалии и выбросы, если и действуют, то не критично. Нам же в этом плане посчастливилось куда меньше. Выбросы обычно длятся не очень долго. Этот бушевал, наверное, минут 15, после чего все стихло так же резко, как и началось. Будто алый свет выключили вместе с ревущим звуковым сопровождением. Раз — и нет ничего. Только темнота и гнилостная вонь отовсюду. Я моргнул несколько раз, привыкая к мраку, после чего присел, прыгнул, ухватился за край прямоугольного отверстия над головой, подтянулся, закинул ногу на край и через мгновение был уже наверху. Вдохнул пару раз полной грудью, выгоняя из легких тошнотворные запахи подвала. Глянул вниз и наткнулся на печальный взгляд многочисленных паучьих глаз. Ясно. Туда Татан пролез, силой впихнув себя в подвал. А обратно вылезти не получилось. Я присел на корточки, посмотрел на края входа в подвал. Да, пол строили на совесть. Из бруса толщиной миллиметров в 200, а то и поболее. Ладно, бритва справится. Я достал свой нож и понял, что нет, не справится. После битвы с ветвями леса смерти бритва полностью разрядилась. А может, еще и выброс помог, выпив из нее всю энергию. Теперь это был просто обычный нож. Острый, конечно, но непригодный для того, чтобы перерезать им брус такой толщины. Мусорщик, судя по его фирменному вздоху, и сам сообразил, что крупно вляпался. «Ну вот, перестраховался от изжоги», — грустно произнес он. «Да уж», — проговорил я, не зная, что еще сказать. «Тут бы бензопила была в самый раз. Можно, конечно, и обычную поискать в развалившихся домах. Но даже если и найду что-то похожее, тут работаю на несколько часов. Может, аномалию какую подыскать и попытаться подзарядить в ней бритву». «Ладно», — сказал Тан. «Видимо, придется заняться метаморфозой». «В смысле?» — не понял я. «Мы умеем изменять свое тело», — проговорил Тан. «Уплотнять ткани, либо их расширять. Правда, это больно. Очень. Представь, что тебе наживую ломают кости, а мышцы зажимают в стальные тиски». Я честно представил, и мне не понравилось. «Так чего ты надумал?» — поинтересовался я. «Придется стать существом, похожим на тебя, человеком. К тому же мои палачи скоро поймут, что я остался жив, поэтому в моем теперешнем обличии мне долго не протянуть». И тут же начал меняться. Я хорошо видел голову и плечи мусорщика, остальное тонуло во мраке подвала. Но и увиденного было достаточно для того, чтобы понять, какую нереальную боль испытывает сейчас Тан. Его голова начала деформироваться, сминаться внутрь себя. Она очень быстро покрылась уродливыми складками, в которые провалилась почти вся голова. Явственно послышался приглушенный треск. Видимо, это ломались кости мусорщика. Тан застонал и упал. Во мраке подвала теперь можно было лишь угадать контуры огромного тела, корчащегося на полу. Я отошел в сторону. Не люблю глазеть на чужие страдания. Нечего пялиться на то, как мучается живое существо. Не можешь облегчить его участь милосердной пулей, значит, просто свали в закат. Так оно правильнее будет. Прошло, наверное, минут 15 до того, как из подвала перестали доноситься неприятные звуки. Я прислушался, живой там мусорщик или же благополучно щупальцами хлопнул, не вынеся переживаний трансформации. «Может, поможешь?» Донесся из-под пола сварливый голос. «Я, блин, тут нифига не молодею». Другого я бы, не раздумывая, послал с такими заявками. Но Тан меньше часа назад реально спас меня от смерти, потому, наверное, имел некоторое ограниченное право на легкое хамство. Я подошел к дыре в полу, встал на колено, наклонился, протянул руку и помог вылезти на поверхность жилистому мужику мерзко-надменной наружности. Причем рожа этого типа мне была знакома. Утырок со схожей безэмоциональной физиономией как-то пытался напасть на меня в Москве. В ту пору я разруливал там ситуацию с гаджетами, посредством которых мусорщики пытались подчинить себе население нашей планеты. Примечание. Об этом можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон столицы» литературной серии «Снайпер». И, естественно, пришельцам из соседней вселенной это категорически не нравилось. Я хорошо запомнил этот металлический взгляд из-под лобья, гладкую, будто искусственную кожу, и какие-то неживые волосы, зачесанные назад слишком уж аккуратно для настоящих. «Мы раньше не встречались», — поинтересовался я, машинально кладя ладонь на рукоять бритвы. «Она даже разряженная остается вполне себе отличным боевым ножом, которым можно запросто развалить горло любой человекоподобной твари». Тан внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет». Ты, скорее всего, пересекался с кем-то из моего народа, выбравшего для трансформации ту же матрицу, что и я. Матрицу? У любого, кто ходит в другие миры, существует набор матриц для перестройки тела под облик аборигена, пояснил мусорщик. Базовый набор состоит из 10 единиц. Я сейчас выбрал тот образ, к который был наиболее оптимален для того, чтобы выбраться из подвала. Но если он тебя не устраивает, я могу его изменить. Правда, это лишняя порция боли. Не надо, — махнул я рукой. И кивнул на то, что осталось от трупа сталкера, размазанного выбросом. Ты лучше вон те обрывки шматья собери и сделай себе что-то типа набедренной повязки. Хоть зона места и отмороженная, но шляться по ней, в чем мать родила, все-таки как-то неприлично. Тан спорить не стал. Подобрал тряпки, насквозь пропитанные кровью, вытряхнул из них мясной гуляш, почерневший от воздействия аномального излучения, и намотал это все себе на бедра. Получилось жутковато. «Ну как?» — поинтересовался Тан. «Впечатляет», — совершенно искренне сказал я. «Для полноты образа можно вон то ухо подобрать, продеть через ниточку и повесить на шею. Кто увидит, тут же свалит от греха подальше, теряя берцы. Хорошая идея, сейчас повешу», — обрадовался мусорщик и даже попытался улыбнуться. Улыба у него получилась вообще кошмарная, безгубая от уха до уха, при полном отсутствии мимических морщин на лице. «Не, не надо», — сказал я. «Это я пошутил так неудачно. От твоего вида и без оторванных ушей любой со страху скорее стрелять начнет, чем убегать. И улыбаться тоже не надо, а то и я от ужаса могу случайно выстрелить». «Ладно, не буду», — пожал плечами Тан, отчего внутри у него кости заскрипели от трения друг от друга, на что мусорщик тут же пояснил. «Это ничего, они скоро притрутся, и все будет нормально. Очень на это надеюсь», — отозвался я.